Одна капля убивает лошадь. Когда папа заболел, пришел доктор и сказал: «Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить курить, у вас в сердце легкий шумок». И когда он ушел, мама сказала: «Как это все-таки глупо доводить себя до болезней этими проклятыми папиросами. Ты еще такой молодой, а вот у тебя уже в сердце шумы и хрипы». «Ну, — сказал папа, — ты преувеличиваешь. У меня нет никаких особенных шумов, а тем более хрипов. Есть всего-навсего один маленький шумишка. Это не в счет». «Нет, в счет! — воскликнула мама. — Тебе, конечно, нужен не шумишка. Тебя больше бы устроил скрип, ляск и скрежет. Я тебя знаю». «Во всяком случае, мне не нужен звук пилы», — перебил ее папа. «Я тебя не пилю», — мама даже покраснела. «Но пойми ты, это действительно вредно. Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь». «Вот так раз!» Я посмотрел на папу. Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади. Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лошади, даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване. А папа помещался свободно. Я очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть, так долго, что не заметил, как все-таки заснул. А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости. Пришел дядя Юра с тетей Катей, Борис Михайлович и тетя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично. А тетя Тамара, как только вошла, так вся и завертелась, и затрещала, и уселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием. Спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна, и в конце концов до того наокружалась и назаботилась, что всыпала ему в чай 3 ложки сахара. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился. «Я уже 1 раз положила сахар в этот стакан», — сказала мама, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А тетя Тамара расхохоталась во все горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал ее за пятки. А папа отодвинул этот чай в сторону. Тогда тетя Тамара вынула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе. «Это вам в утешение за испорченный чай», — сказала она. «Каждый раз, закуривая папироску, вы будете вспоминать эту смешную историю и ее виновницу». Я ужасно разозлился на нее за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он во время болезни уже почти совсем отвык? Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает. Я сказал: «Вы дура, тетя Тамара, чтоб вы лопнули. И вообще, вон из моего дома, чтоб ноги вашей толстой больше здесь не было». Я сказал это про себя в мыслях, так что никто не понял. А папа взял портсигарчик и повертел его в руках. «Спасибо, Тамара Сергеевна», — сказал папа, — «я очень тронут. Но сюда не войдет ни одна моя папироска. Портсигар такой маленький, а я курю Казбек. Впрочем...» Тут папа взглянул на меня. «Ну-ка, Денис», — сказал он, — «вместо того, чтобы выдувать 3-й стакан чаю на ночь, пойди-ка к письменному столу, возьми там коробку Казбека и укороти папироски. Обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в среднем ящике». Я пошел к столу, нашел папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал все, как он велел. А потом отнес полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся. «Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын». Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тетя Тамара. Когда она перестала смеяться, она согнула руку и костяшками пальцев постучала по моей голове. «Как же это ты догадался оставить целыми картонные мундштуки, а почти весь табак отрезать? Ведь курит-то именно табак, а ты его отрезал. Да что у тебя в голове, песок или опилки?» Я сказал: «Это у тебя в голове опилки, Тамарище семипудовые». Сказал, конечно, в мыслях про себя, а то бы меня мама заругала. Она и так смотрела на меня что-то уж чересчур пристально. «Ну-ка, иди сюда». Мама взяла меня за подбородок. «Посмотри-ка мне в глаза». Я стал смотреть в мамины глаза и почувствовал, что у меня щеки стали красные, как флаги. «Ты это сделал нарочно?» – спросила мама. Я не мог ее обмануть. «Да», – сказал я, – «я это сделал нарочно». «Тогда выйди из комнаты», – сказал папа, – «а то у меня руки чешутся». Видно, папа ничего не понял. Но я не стал ему объяснять и вышел из комнаты. Шутка ли, одна капля убивает лошадь?